Лунный перелет. Вы забрались через небольшой люк в тесную каюту ракетного корабля и заботливо заперли за собою двойные дверцы. Ни одной щелочки не должно быть в дверцах, ведь вы полетите в пустоту, а там весь воздух каюты мгновенно улетучится, если где-нибудь останется хоть самая маленькая скважинка. Вы еще находитесь на Земле, но уже отделены от земного мира. Сноситься с товарищами, которые собрались вас проводить, больше невозможно. Нельзя даже их видеть. Толстые стекла окошек пришлось закрыть наружными ставнями, чтобы они не расплавились, когда корабль будет прорезывать атмосферу и разогреется от этого. Однако в каюте не темно. Войдя, вы повернули выключатель электрического освещения, и яркий свет залил комнатку. Пока ракета еще не начала полета, рассмотрите ваше тесное жилище. Стены, потолок, пол — все обито мягкой кожей. Ударяешься о них без боли, как о мягкий тюфяк. Значит, нечего бояться толчков и сотрясений. Стол, табуреты, шкафчики — вся мебель привинчена к полу. Она тоже не пострадает при сотрясении. По стенам укреплены странные приборы. Вот щит с электрическими измерителями, кнопками, выключателями, рубильниками. Управлять всем этим придется не вам. С вами едет опытный ракетный пилот, уже проделавший не раз путь на Луну и обратно. Есть в каюте приборы, засасывающие и очищающие воздух, который вы выдыхаете. Есть и сосуды с жидким кислородом для пополнения его убыли в каюте. Как видите, нет опасности задохнуться от недостатка воздуха, если только путешествие пройдет благополучно и не затянется чересчур долго сверх намеченного срока. Все это не ново для вас. Гондола стратостата была оборудована примерно таким же образом. Но где же запас провизии? А вот трап в полу, ведущий в нижнее помещение. Загляните туда. Ящики, бочонки, мешки, свертки, пищи достаточно. Перелет на Луну и обратно должен длиться 2 недели. На Луне долго задерживаться не будете. Значит, провизии хватит. Для приготовления пищи имеется в каюте удобная электрическая кухня. На стене висит какая-то необычайная одежда, похожая на костюм водолаза и окутанная шнурами. Кто ее наденет? Легко догадаться. Одежда приготовлена для вас самих. Вспомните, что на Луне нельзя дышать так, как на Земле. Там воздуха нет. Чтобы выйти из каюты ракетного корабля на лунную почву, придется одеться в этот резиновый костюм с металлическим шлемом для головы. Его надуют воздухом, которым вы будете дышать и который не даст вашей крови выступить наружу. Кроме того, за спиной у вас будет металлический ранец с запасом сгущенного воздуха. Сейчас наступит момент отправления корабля в путь. Пилот советует всем лечь в койку, подвешенную на пружинах. «Вам предстоит 3-4 не особенно приятных минуты», — говорит он. «Перенесите их стойко. Все пройдет без вреда для вашего здоровья. Готовы? Пускаю машину». Пилот подходит к приборам, размещенным на щите, и берется за одну из рукояток, чтобы начать сжигание горючего в ракете корабля. Оглушающий рев доносится из машинного отделения, одновременно что-то странное делается с вашим телом. Оно словно отяжелело в несколько раз. Пробуете двинуть рукой, шевельнуть ногой, они кажутся вам налитыми свинцом. Приподнять свое тело над койкой не хватает сил, настолько оно грузно. Откуда такая тяжесть? Дело в том, что корабль летит вверх, стремительно увеличивая свою скорость. Пока он разгоняется, койка под вами подпирает ваше тело. Ведь она прикреплена к каюте, и вместе с ней словно силится обогнать ваше тело. Отсюда и напор на вас снизу. Вам же кажется, что это вы сами прижимаетесь к койке, сделались тяжелее. И не только ваше тело, все вещи на ракетном корабле тоже сильнее давят на свои опоры. Значит, они тоже становятся тяжелее. Дышать трудно. На грудь словно налегает тяжелый груз. Сердце бьется чаще. Долго ли продлится эта мука? «Еще 30 минут», — успокаивает вас пилот, — «и все кончится. Теперь вы раза в три тяжелее обычного, а опыты показали, что отяжеление втрое на короткое время не причиняет вреда здоровью. Ну вот, корабль и достиг требуемой скорости. Я прекращаю горение в ракете. Готовьтесь к новой неожиданности. Поворот рычага и тяжести как не бывало. Но то, что вы теперь чувствуете, еще страннее прежнего. Вы положительно не верите своим чувствам. Ничего подобного вам и во сне не снилось. Вы совершенно перестали весить. Вы потеряли свой вес целиком, без остатка. Что же произошло? Только то, что тело ваше уже не давит на свою опору. Горение в ракете прекращено, скорость корабля больше не нарастает. Он брошен теперь в пространство, как пуля из ружья. До сих пор, пока скорость корабля нарастала, пол каюты словно настигал вас и подпирал ваше тело снизу. Но сейчас и вы, и каюта движетесь одинаково быстро, а, следовательно, не напираете друг на друга. Если вы на свою опору не давите, то это ведь и значит, что вы ничего не весите. И все вещи в каюте тоже ничего не весят. Смотрите, что проделывает перед вами ради шутки пилот. Он роняет из рук свои карманные часы, и они повисают в воздухе, не опускаясь к полу. Вы не должны удивляться тому, что часы не падают. Почему должны они падать? Земля, конечно, их притягивает, замедляя их полет в пространстве. Но притягивает она также весь летящий корабль и тоже замедляет его полет. То и другое она замедляет в одинаковой мере. Часы и каюта мчатся, следовательно, с одной скоростью, не приближаясь и не удаляясь друг от друга. Поэтому часы и остаются на неизменном расстоянии от пола. Если вы слегка подпрыгнете, то тоже будете витать в воздухе. Вы хотите проверить это, подпрыгивайте и мягко ударяетесь головой в обитый кожей потолок каюты. Но здесь вы не остаетесь, отскакиваете от потолка и ударяетесь о пол. На полу также не можете удержаться. Отлетаете снова к потолку и качаетесь так между полом и потолком. «Хватайтесь за поручень!» — кричит пилот. «Иначе не остановитесь!» Вам удается поймать один из поручней, прикрепленных к стенам каюты, и невольные качания ваши прекращаются. В течение всего перелета на Луну, кроме нескольких минут спуска на ее поверхность, вы будете лишены своего веса. Вам придется к этому привыкнуть и приучить себя ходить не на ногах, а на руках, хватаясь за поручни, или даже вовсе плавать в воздухе, как рыба в воде. Но привыкнуть не так-то легко. Ведь не только вы сами потеряли вес, но невесомыми сделались и все вещи в каюте. Чуть до чего дотронулись, оно снимается с места и начинает медленно ходить по комнате туда и назад. Хорошо, что столы, табуреты, шкафики привинчены наглухо к полу и стенам каюты. Иначе все это шаталось бы в воздухе. Вам с непривычки приходится долго охотиться за каким-нибудь нужным листком бумаги, который вы положили возле себя. Разыскать его и поймать не легче, чем охватить руками живую бабочку на лугу. Листок при приближении руки уносится движением воздуха. А если вы выпустите из рук карандаш, можно с ним распроститься навсегда. Легче поймать пушинку в воздухе. В земной атмосфере пушинка хоть что-нибудь весит, а здесь карандаш не весит ровно ничего. Вам понятно теперь, почему среди припасов, взятых на борт ракетного корабля, вовсе нет сыпучих продуктов, как мука, крупа, горох. Развяжите такой мешок, и от малейшего толчка, от едва заметного движения воздуха, все это рассеется по каюте. Собрать рассеянное невозможно, разве только вылавливать с очком. А между тем этим засоренным воздухом пришлось бы ведь дышать, и стоило бы крупинке или гороши не попасть в дыхательное горло, как начался бы судорожный кашель, который легко может причинить удушение. Вам хочется пить. Добираетесь до шкафа и извлекаете из него кувшин с водой, плотно закрытой крышкой. Сняв крышку, наклоняете кувшин над стаканом, но вода не льется. Наклоняете кувшин круче, опрокидываете его совсем, ни капли не выливается. Да есть ли в кувшине вода-то, сомневаетесь вы? По весу не узнать. Посуда и полная, и пустая здесь одинаково ничего не весит. Заглядываете внутрь, вода есть. Снова опрокидываете кувшин, ничего не выливается. Ну, конечно, может разве вода литься, раз она ничего не весит? Как же все-таки добыть воду из кувшина? Пилот советует вам хлопнуть ладонью по донышку. Так и поступайте. Что это? Из кувшина выскочил большой водяной шар, чуть ли не с тыкву величиной. Это здесь такие капли. Раз вода в кувшине ничего не весит, она вся должна собраться в одну большую каплю. Недолго думая, вы представляете губы капли, висящие в воздухе, и стараетесь втянуть в себя глоток жидкости. Но едва губы ваши коснулись капли, как вода разлетается по вашему лицу, обволакивает голову, расползается под платьем по телу. «Ловите!» — кричит вам пилот, кидая полотенце. «Напрасно поторопились. Я только хотел дать вам трубочку, через которую вы могли бы пить из этой капли, не принимая холодной ванны». Да, нелегко привыкнуть ко всем неожиданностям этого странного мира, в котором ни одна вещь ничего не весит и никуда не падает. Мира, где суп не выливается из опрокинутой тарелки, где тело ваше носится в воздухе, как пушинка, где нельзя даже глотнуть воды по-человечески. Вы начинаете опасаться, что в этом мире невозможно будет ни пить, ни есть. Проглоченный кусок не дойдет до желудка, остановится на полпути, раз он ничего не весит. Но бояться этого нечего. Пища опускается изо рта в желудок вовсе не силой тяжести. Она проталкивается туда стенками пищевода. Будь иначе, как могли бы пить воду животные с длинной шеей? Например, жирафа, которая, когда пьет, опускает голову ниже своего желудка. В цирке мы видим гимнастов, которые пьют воду через трубку, стоя на руках вниз головой. Здесь нет обмана. Каждый глоток проталкивается в желудок схватками стенок пищевода. Время путешествия тянется однообразно. Часы проходят за часами, но день не сменяется ночью. Солнце без устали льет яркие лучи сквозь стеклянные окна каюты и так согревает комнату, что не приходится вовсе пускать в дело электрическое отопление. Напротив, становится чересчур жарко, и надо позаботиться об охлаждении каюты. Пилот берет сосуд с жидким кислородом и разбрызгивает его в каюте. Страшно холодная жидкость заметно освежает помещение и, испаряясь, подбавляет в нем кислорода. Вы подходите к окошечку каюты, чтобы взглянуть на то, что делается за бортом небесного корабля. Странное дело, солнце ярко сияет, а небо черно, как в самую темную южную ночь, и на нем во множестве выступают яркие звезды. Так и должно быть. Голубой цвет неба на земле зависит только от воздуха. Где воздуха нет, там небо черно. Кругом корабля вовсе нет воздуха. Оттого небо так черно. Причиной того, что звезды на Земле не видны днем, также является воздух. Его частицы всюду рассеивают солнечные лучи, которые перебивают слабый свет звезд. Вокруг небесного корабля нет этой сияющей воздушной завесы. И оттого звезды светят там при полном блеске солнца. Если хотите полюбоваться видом неба не из окошка, а на воле, можете покинуть корабль и совершить прогулку в пространстве. Вы удивлены? Боитесь, что упадете в бездну? Что задохнетесь от отсутствия воздуха и вдобавок замерзнете на страшном морозе, который вечно стоит в мировом пространстве? Страхи ваши напрасны. Не случится ни того, ни другого, ни третьего. Во-первых, вы никуда не упадете, потому что вы брошены в пространство вместе с кораблем и будете все время двигаться с ним. Находитесь ли внутри его или выбрались наружу? Чтобы вернуться без хлопот обратно на корабль, вам придется, только покидая его, привязаться к нему на проволоке. Хватаясь за нее, подтяните себя к кораблю. Как видите, с этой стороны вам ничто не угрожает. Во-вторых, вы не задохнетесь, потому что будете одеты в особый костюм, надутый воздухом. Да еще будете иметь запас сжатого воздуха в ранце за вашей спиной. И, в-третьих, Не замерзнете потому, что солнце своими лучами будет согревать вас в вашем костюме, как согревало до сих пор в каюте. Для большего спокойствия захватите с собой электрические грелки, соединенные проводами с машиной на небесном корабле. Итак, нечего опасаться прогулки за борт корабля. Надевайте водолазный костюм, его бы следовало, пожалуй, назвать пустолазным, запасайтесь всем, чем надо, и осторожно, открыв двойные двери каюты, безбоязненно выскальзывайте в мировое пространство. Вы увидите дивное зрелище. Звезды, яркие и многочисленные, окружают вас со всех сторон, светят над головой и под ногами, блистая на черном бархате неба. Они не мигают, как на земном небе, а горят спокойным сиянием, где нет воздуха, там не может быть и мерцания. Среди звездной пыли, усеивающей черное небо, сияет нестерпимо яркое солнце. Оно не похоже на то солнце, которое вы видели на земном небе. Оно не желтоватое, а ослепительно белое, с синеватым отливом. Его окружает жемчужное сияние. Это наружная оболочка солнца, его корона, которая обычно с Земли не видна сквозь толщу сияющего воздуха. Ее удается видеть с Земли только во время полного солнечного затмения. Видна на небе и Луна в форме полукруга. Она заметно крупнее, чем при взгляде с Земли. Понятно почему. Мы уже намного ближе к ней после долгих часов небесного путешествия. Кроме Луны, на небе сияет еще одно большое светило, тоже в виде полукруга, но обращенного выпуклостью в противоположную сторону, чем Луна. Оно занимает больше места, чем Солнце и Луна. Что это за новое светило? Почему вы никогда не видели его с Земли? Причина понятна. Вы сами жили на нем и, разумеется, не могли видеть его на небе. Ну, конечно, ведь это земной шар, который вы покинули. Он сияет залитый солнцем, как все другие планеты, только кажется крупнее их, потому что вы недостаточно еще от него удалились. Собственными глазами убеждайтесь вы, что Земля, на которой живут люди, тоже небесное светило, и что в сущности все мы живем на небе. У вас кружится голова, когда вы окидываете восхищенным взором этот безграничный простор Вселенной, великую картину мироздания. Утомленные новизною зрелище, вы спешите вернуться в каюту, чтобы отдаться мыслям о земле, о небе, о вашем необычайном путешествии. Здесь приходит вам на ум вопрос, почему, когда вы совершали прогулку за борт, вам казалось, что небесный корабль направляется вовсе не к Луне, а куда-то в сторону. Он и в самом деле летит не туда, где сейчас находится Луна. Не забудьте, что ваш перелет в один конец должен длиться 6 суток, а за этот срок Луна успеет обойти чуть не четверть неба. Место, где она должна очутиться спустя 6 суток после вашего отлета, в точности рассчитано. Туда-то и направляется корабль. Сейчас Луны там еще нет, но она не опоздает явиться вовремя. Луна становится крупнее. Она растет на ваших глазах, и вы уже хорошо различаете на ней простым глазом такие подробности, какие с Земли видны только в хороший бинокль. Примерно после 100 часов полета капитан небесного корабля объявляет вам, что вы, наконец, достигли перевального пункта путешествия, как он выражается. Корабль пролетел 9/10 пути и находится теперь на той невидимой границе, где притяжение могучей Земли уравновешивается притяжением маленькой Луны. Здесь словно кончается власть Земли и начинается власть Луны. С этого времени вы больше не летите на Луну, вы на нее падаете. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Через 30 часов такого падения вы очутитесь на ее поверхности. Итак, вы уже вступили в мир, управляемый Луной, хотя вас отделяет от нее еще 40 тысяч километров. Огромный круг Луны занимает теперь на небе в 100 раз больше места, чем при взгляде с Земли. Простым глазом видите вы кольцевые горы и равнины этого загадочного мира. С каждым часом подлетаете вы к Луне все ближе и ближе, мчитесь быстрее и быстрее. Если падение будет так продолжаться, то корабль, ударившись о лунную почву, разобьется вдребезги. Удар не будет даже смягчен воздушной подушкой. Вокруг Луны нет атмосферы. Поэтому, когда ракетный корабль достаточно приблизится к Луне, пилот примет меры, чтобы ослабить гибельную быстроту падения. Что же он сделает? Он повернет корабль ракетой к Луне и снова начнет сжигать горючее. Газ будет вытекать в сторону Луны, и оттого скорость корабля станет уменьшаться. Короче сказать, пилот поступает так же, как машинист паровоза, когда дает контрпар. Так постепенно уничтожится почти без остатка вся скорость корабля, и он плавно, без толчка, сядет на лунную почву. Наконец, этот момент наступил. Спуск прошел благополучно, и корабль лег на почву Луны. Вы и летчик надеваете на себя водолазные костюмы и не без волнения покидаете каюту, чтобы ступить ногой в новый неведомый мир. Прогулка по Луне. Первые же шаги по Луне вызывают ваше удивление. Хотя вы не летите больше в небесном пространстве, а стоите обеими ногами на твердой почве, тело ваше и тут заметно легче, чем было на Земле. Вы чувствуете, что потеряли на Луне значительную часть вашего веса. Малейшее усилие вызывает последствия, которых вы никак не ждали. Каждый шаг переносит вас на полдюжины земных шагов. Легкий прыжок поднимает ваше тело на 2-3 метра над почвой. Если на Земле вы могли с разбега перепрыгнуть через канаву в 3 метра шириной, то на Луне вы, разбежавшись, перенесетесь через ущелье в 18 метров. Не оттого ли стали вы здесь так легки, что костюм ваш надут воздухом? Конечно, нет. На Луне нет атмосферы, и даже самая легкая вещь падает здесь вниз совершенно так же, как и самая грузная. В пустоте все вещи падают с одинаковой скоростью. Таков закон природы. Причина легкости совсем в другом, а именно в том, что на Луне тяжесть в 6 раз меньше, чем на Земле. Это позволяет вам делать в лунном мире такие высокие и длинные прыжки, каких на Земле не сделает ни один гимнаст, и поднимать руками такие большие грузы, какие не сдвинет на Земле ни один силач. Вы вглядываетесь в лунную почву, и вас поражает ее темный цвет. Вы ожидали, что почва на Луне белая, как известь. Но ученые знают, что лунная почва не может быть белой. Они исследовали лунный свет и убедились, что поверхность Луны должна отбрасывать падающие на нее солнечные лучи примерно так же, как лесная почва. Установлено, что из всего света, падающего на почву Луны, она отбрасывает всего только 14-ю долю. Однако, спросите вы, если Луна вовсе не белая, а темно-серая, то почему же так ярко светит она ночью? Потому что она все же недостаточно черна. Ведь 14-ю долю света она отбрасывает, посылает к Земле. Даже черный бархат, залитый солнечными лучами, сиял бы на ночном небе белым светом и казался бы нам ярким по сравнению с темнотой ночи. Вспомните, как ярко выделяется ночью на окраине какой-нибудь почерневший забор, когда его озарит случайно сноп света от автомобильного фонаря. Скоро вы начинаете ощущать, что на Луне днем очень жарко. Солнце с Луны кажется не больше, чем с Земли, но зато оно жжет здесь непрерывно длинный ряд суток. Оттого почва накаляется так, что жар ее нестерпим для ног. Скорее спрячьтесь в тень ближайшей горы. Вот где прохладно, даже, пожалуй, чересчур прохладно. Сидя в тени, вы оглядываете небо, лунное небо. Вид его так же необычен, как и вид неба с ракетного корабля. При ярком сиянии солнца небо и здесь совершенно черно и в изобилии осыпано звездами. Наша Земля сияет на лунном небе в виде очень яркого круга, поперечник которого раза в 4 больше, чем круг Луны на земном небе. И светит Земля ярче, чем Луна. Ее атмосфера отбрасывает больше солнечного света, чем темная почва Луны. Но что это? День начинает меркнуть. Неужели солнце заходит? Нет, оно еще высоко в небе, но прячется позади Земли. Начинается солнечное затмение на Луне. Волшебное зрелище. Земля на небе окружается кроваво-красной каймой. Такой вид имеет наша атмосфера, когда она озаряется сзади лучами солнца. Вы достаточно уже остыли от прежнего зноя, более чем достаточно. Вам стало холодно в тени лунной горы. Хочется снова согреться, подвигаться, и вы предпринимаете экскурсию на лунную гору. Подъем очень легок. Не только потому, что тело ваше теперь в шестеро меньше весит, но и потому, что склон горы не крут. Лунные горы не крутые, напротив, очень пологие. Кажутся же они с Земли в трубку крутыми лишь благодаря тому, что из-за отсутствия воздуха на Луне отбрасывают от себя очень резкие тени. Вы добрались до гребня горы. Дальше идет спуск в котловину, спуск заметно более крутой. Ваша гора оказывается кольцевой, как и большинство лунных гор. Возвращение. Больше, пожалуй, я не могу ничего рассказать из впечатлений вашей будущей поездки на Луну. Описать все, что вы увидите, когда будете на самом деле бродить по лунной почве, я не в состоянии по очень простой причине. Я не знаю этого. Чтобы все рассказать, надо раньше самому совершить такой перелет. А так как измышлять я не хочу, то делаю здесь пропуск и перехожу сразу к тому моменту, когда вы собрались в обратный путь на Землю. Вы тщательно укладываете сделанные вами снимки лунных видов. Отправляясь в путь, вы, конечно, захватили с собою фотографический аппарат, а также собранные вами образчики лунной природы. Когда вернетесь домой, вы составите из этого материала лунную коллекцию, которая украсит собою витрину вашего городского или колхозного музея. Со всем этим драгоценным имуществом, о котором ученые могут сейчас только мечтать, забираетесь вы в каюту небесного корабля, чтобы пуститься в обратное путешествие на родную Землю. Опять начинается сжигание топлива в ракете, и корабль снимается с места. Он устремляется к небу на этот раз не с той огромной скоростью, с какой покидал Землю. Скорость 11 км в секунду здесь не нужна. При отлете с Луны корабль должен иметь лишь такую скорость, которая могла бы донести его до перевального пункта, то есть поднять против слабого притяжения Луны всего на 40 тысяч километров. А для этого достаточно скорость 2,5 км в секунду. За перевальным пунктом корабль вступит в область притяжения Земли и начнет падать на нее. Потому-то достаточно отлететь от Луны с такой небольшой скоростью, которая, однако, вдвое больше скорости снаряда самой сильной пушки. Когда горение в ракете кончится, то есть через несколько секунд, вы снова потеряете ваш вес и снова окажетесь в маленьком, но необычайном мире, где ничто ничего не весит. Спустя 6 земных суток вы подлетите к земному шару. Остается спуститься на Землю. Это гораздо хлопотливее, чем спускаться на Луну. К Земле небесный корабль подлетит с такой огромной скоростью, 11 км в секунду, с какой опасно не только ударяться о почву или о воду, но даже погрузиться в земную атмосферу. Уничтожение этой скорости контрпаром, то есть обратным ходом ракетного корабля, потребовало бы чересчур большого расхода горючего. Поэтому пилот прибегает при спуске на Землю к довольно сложному маневру. Он направляет корабль так, чтобы сначала только чуть задеть самую крайнюю, очень разреженную верхушку земной атмосферы. Этот слабый воздушный тормоз немного уменьшит скорость корабля, и путь ракеты слегка пригнется к Земле. Пилот так рассчитал угол и глубину погружения в атмосферу, что изгиб пути заставит корабль описать вокруг Земли широкую петлю, которая снова приведет ракету в тесное соседство с Землей. На этот раз корабль погрузится уже немного глубже в атмосферу, опишет вторую, менее широкую петлю, в третий раз врежется в воздушную оболочку Земли, потом в четвертый, в пятый и в шестой раз, погружаясь глубже и глубже, все уменьшая свою скорость. После седьмой петли скорость корабля будет уже настолько мала, что он сможет безопасно соскользнуть, спланировать на землю. А еще лучше — на воду. Вот каким сложным путем очутитесь вы на родной земле. Перелет на Луну и обратно кончится. Так или примерно так будут со временем происходить перелеты на Луну и обратно. Если вам доведется самим совершить подобное путешествие, вспомните тогда о тех тружениках, которые смелым полетом мысли и упорной работой подготовили эту удивительную победу человеческого ума над силами природы.